«Я не мечтал, я изучал, я исследовал», — сказал Рид Эптону Синклеру. Работа над трилогией необыкновенно обогатила мысль Рида, его видение мира. Три тома, как три этапа жизни, свидетельствуют. Мысль писателя мужала, обретая ту воинственность и остроту, социальную, больше того, революционную, которая в сочетании с интеллектом и великолепным профессиональным вкусом Рида своеобразно притворялась теперь во всем, к чему прикасалось его перо. Если большие творческие замыслы Рида «Я хочу писать новую человеческую комедию» требовали не только таланта, но и зрелости, то к осуществлению этого замысла Рид должен был приступить теперь. Кстати, эти качества восприняла и ридовская поэзия, быть может, не менее зримы, чем проза. Там за морем моя страна, моя Америка, сверкает мощью, сталью опоясавшись, высокие слова провозглашая во имя демократии и свободы. И что-то душу будоражит мне, мальчишьи годы на приволье Запада, могучая река, плоты и сети, ласкары на судах, приплывших из заката. Квартал китайский, весь в гудении гонгов, ревущий синий тихий океан, на мысе черный лес в огне зари, костры на сонных пляжах, вой голодных пум. Построю гор пожарищем пустынь, по ночи в рое звезд и тявканью койотов, по серому гурту, бредущему в пыли, под резкий свист лассо и щелканье кнутов, по желтизне полей, волнуемых чинуком, по снежным пикам, апельсинным рощам, по грубым, дерзким юным городам, восставшим хвастая из ничего, я узнаю тебя, Америка. Нечто от неодолимой закономерности есть и в том, что свои пути к Ленину нашли друзья Рида, с которыми он искал правду, Стефан Хейвуд. Беседа первого с Лениным была нелегкой. Все, что мог выложить сомневающийся интеллигент, весной 19 года он выложил. Беседа была бескомпромиссной с обеих сторон. Наверное, в ходе беседы далеко не все свои позиции Стефан сдал, но он достойно оценил искренность Ленина. Свидетельство тому – жизнь Стефанса. Хейвуд покинул американский берег навсегда, поселившись в Советском Союзе. Он много раз встречался с Лениным. Свою мечту о рабочей республике, которой управляют сами рабочие, Хейвуд пытался осуществить на советской земле. Знаменитая индустриальная республика в Кузбассе была создана его руками. Рид знал о встрече Стефанса с Лениным и не мог знать о беседах Ленина с Хейвудом. Они происходили уже после смерти автора 10 дней. Но сам факт паломничества американцев к Ленину знаменателен. Паломничество, освященного подвигом Джона Рида. Риду была симпатична самоотверженность и скромность Вильи. Вождь мексиканских пионов не переоценивал своих данных. «Я боец, а не государственный деятель», — объяснял он пристававшим к нему журналистам. «Чтобы стать президентом, у меня не хватит образования. Мексике не поздоровилось бы, если бы в президенты вышел темный человек. Нет уж, я никогда не сяду ни на свое место, можете мне поверить». В своих мечтах о народном вожде, способном поднять и организовать массы, Рид еще вернется к этой реплике Вильи. Наверное, мечта о народном вожде и в сознании Рида отождествлялись человеком, в котором верность коммунистическим идеалам и решимость притворить их в жизнь сочетались с интеллектом. Именно такого вождя Рид увидел в Ленине. Необыкновенный народный вождь, ставший вождем исключительно благодаря своему интеллекту, чуждой какой бы то ни было рисовки, не подающейся настроением, твердой, непреклонной, без пристрастия к внешним эффектам, но обладающей могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки, человек с проницательным, гибким и дерзновенно смелым умом. Ленин, как известно, читавший книгу Рида, отметил, что она дает правдивое и необыкновенно живое написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата. Это из предисловия Владимира Ильича Ленина к американскому изданию книги Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». Оставаясь художником эмоциональным и точным, Рид рассказал об октябрьских событиях и как политик-исследователь. Именно поэтому работа Рида нашла столь широкую аудиторию. Это как раз тот пример, когда книга может быть настольной и для интеллигента, и для рабочего. Само время вывело непреложный закон. Человек нашего века, начиная жизнь, должен учитывать, что в мире была великая русская революция. Так уж сформировалось наше время, сам воздух века, что сознание современника должно усваивать этот факт как нечто насущное. Миллионы наших современников познают русскую революцию по Джону Риду. Не так уж много книг, в которых бы с такой вдохновенной убедительностью была раскрыта суть нашей революции, суть государства рабочих и крестьян, вызванного к жизни революцией. Это патриотизм, но и верность интернациональному братству рабочего класса. Это долг, и люди с радостью умирают во имя него, но долг революционный. Это честь. Но новый вид чести, основанный на человеческом достоинстве и счастье, а не чудовищная честь аристократии крови и денег, выражающаяся в правилах, рассчитанных на джентльменов. Это дисциплина, революционная дисциплина. Я надеюсь показать ее на этих страницах. И русские массы сами показали, что они способны не только руководить собой, но и открыть новую, всеобъемлющую форму цивилизации. Идеалы Рида, писателя и борца, его мысли о страждущем человечестве, его мечты о будущем, сам смысл жизни Рида заключены в этой книге. Рид сказал в первой войне империалистов: «Это не моя война». Рид сказал октябрю: «Это моя революция». Сказал и восславил октябрь. Благодарно рассказать миру о таком человеке. Карл Хови сделал это. Помните, там, в Париже, на авеню д'Обсерватуар, Ли Голд сказал, провожая меня: «Ах, как жаль, что вам не удалось повидать Тамару. Но, может быть, это поправимо, а?» «Да, разумеется», — ответил я тогда, не без волнения. «В Москве». И вот наши друзья в Москве. Я встречаю их на аэродроме в Шереметьеве, и мы едем в город. В поездке по Москве я хочу быть их первым гидом. Середина лета, и листва Ленинградского проспекта кажется все еще ярко-зеленой. Площадь Маяковского, площадь Пушкина, Советская площадь. Да, мэрия столицы, Моссовет, а вот в этом доме хранятся рукописи Ленина. Я вижу, как радостно встревожилась Тамара Хови. Она сидит рядом со мной. Значит, рукописи Ленина хранятся здесь. Машина пошла тише. Да, здесь. И Джона Рида здесь. Манежная площадь, площадь революции. Тамара берет стоящий подле портфель. А вот это вам как память о Риде. Томик в красной обложке, восставшая Мексика. На титуле не тускнеющими чернилами такое знакомое. Рид, его рука. Листая книгу. И Мексика, голодная и бунтующая, жаждущая земли и свободы, завладевает сознанием. Знойное солнце, белый песок. Пыльные кактусы, плоские крыши гасиенд, цепочка людей с карабинами за спиной, черные тени на белом песке от кактусов, от домов, от людей с карабинами. Нелегка дорога через степь, дорога свободы. Где-то здесь начинался Рид. Отсюда он ушел на русский север. Дорога вторая. Каприйские диалоги. Есть люди, которые, прожив долгую жизнь, так и не приняли подданство старости. Когда я увидел Марию Федоровну Андрееву впервые, она была в возрасте почтенном, но все еще хороша собой. Это было в феврале 1944 года, в канун Дня Красной Армии. Уже явственно обозначились признаки победы, и отдел печати нарком Индела решил устроить прием для иностранных корреспондентов. Не очень хотелось, чтобы прием этот происходил в одном из представительских залов, какие обычно используются для встреч с иностранцами, и выбор пал на дом ученых. Директором дома была Мария Федоровна. Я знал, что Марии Федоровне было тогда больше 70, и я рисовал ее себе гордо величавой, чем-то похожей на Ермолову, какой она запечатлена на известном серовском портрете.